Две недели до часа Х. Тот же вечер. Локация 1. Совпадение временных отрезков 1:1. Существо за дверью вновь подало признаки жизни и жалобно заскреблось в шатающиеся доски. «Как думаешь, Сёма, что нам по ящику казали?» — нервно дёргая щекой, поинтересовался оперативник. «Мне это один фильм ужасов напоминает, но этот вроде бы был без маски. Встречу на улице урою гниду. Прежде всего нужно убедиться, что мы не спим», — взяв из рук майора молоток, Давыдов легонько размахнулся и приложил себя по пальцу левой руки. «Зачем он пошел на такие крайние меры, когда, по мнению Всеволода, достаточно было себя просто ущипнуть, он, наверное, и сам не понял. Но главное было достигнуто. Зажав здоровой рукой рот, чтобы не заорать, красный с выпученными глазами, Семен пустился плясать по комнате, размахивая поврежденной конечностью. «Больно-то как!» — выдавил он сквозь сжатые зубы. «Ты бы еще себя по голове ударил, воин!» — саркастически хмыкнул Курехин. «Я после твоей выходки тому парню в телевизоре даже верить начинаю. Каков носитель, такова и копия». «Ну, больно же!» «Конечно. Все это похоже на бред или затянувшуюся шутку», — начал рассуждать майор. «Мы ощущаем боль, запахи, вибрации и различаем цвета. Следовательно, все это происходит не во сне, а наяву. Осталось только понять, что тут происходит. А для этого нужно по меньшей мере выглянуть за дверь». И тут тварь ударила вновь. Назвать ее существом или животным не поворачивался язык. Бессвязное бормотание и всхлипы сменялись гулкими, точными ударами по креплениям и косяку. Раз, другой, первая планка вместе с гвоздями отлетела в сторону, едва не угодив в голову майора. Третий, четвертый. События начали развиваться столь стремительно, что времени на раздумье не оставалось. Подхватив с пола молоток, обороненный Семеном, Курехин ногой толкнул стойку, на которой стоял телевизор, и тот, отлетев на пол, бухнулся на доски кинескопом вниз. Следуя инструкциям человека с экрана, майор размахнулся и вмазал молотком под доском. Схрон под полом был. Зеленый жестяной ящик с двумя ручками, больше похожий на цинк с патронами. Слава богу, запаян он не был, и замка не имелось. Немного помешков, Семен бросился помогать товарищу по несчастью, и через секунду тяжелый ящик оказался на поверхности. Откинув крышку, Всеволод присвистнул. «А если уже это чья-то проекция, то точно моя». «А почему не моя?» — позабыв о беснующемся за дверью демоне, включился в игру Давыдов. «Знаешь, сколько я стрелялок прошел?» «Ага», — сморщился майор. Времени спорить решительно не было, но желание утереть нос взорвавшемуся гражданскому взяло свое. Схватив первый попавшийся ствол, Курехин начал набивать его патронами, посекундно оглядываясь на дверь. Куска доски сверху уже не было, а тварь бесновалась внизу, пытаясь вынести косяк вместе с частью стены. «Тогда что это такое?» «Ружье», — развел руками уверенный в победе Семен. «В гузле у тебя ружье», — оскалился майор, убеждаясь, что третий патрон лег на место. «Это, мой маленький друг, не иначе, как карабин. Старая советская конструкция. Продольное скользящее цевьё для перезарядки и ударно-спусковой механизм куркового типа заставит облизнуться самого прожженного милитариста. Жаль, что патронов в него лезет мало, но у нас их, как я погляжу, целая коробка, а калибр заставит проявить уважение любого наглеца». Договорить Всеволод не успел. Очередной удар окончательно разрушил преграду. Просунув морду в образовавшийся проем, на него уставилось странное нечто. Росту оно было не больше 1,5 метра и выглядело настолько нелепо, что если бы не весь ужас ситуации, Курехин просто бы рассмеялся. Узловатые длинные лапы заканчивались массивными отростками, чем-то отдаленно напоминавшими кулаки. Обросшие грубыми мозолями, они были похожи на колотушки, и именно ими существо так ловко выбило дверь. Мощный торс, обвитый жгутами мускулов, ярко контрастировал с почти атрофированными нижними конечностями, крохотными ножками-копытцами. Передвигалось существо, опираясь на руки, приволакивая за собой ножки-обрубки, и передними же конечностями оно крушило преграду. Но невероятней всего выглядела морда. Искаженная, морщинистая, в странных бородавках и наростах, она чем-то смахивала на светлый образ экс-тещи майора Клавдии Петровны, с коей он был в конфронтации с момента знакомства и до самого развода с бывшей женой. За 3 года совместной жизни, где теща прилагалась как бесплатное, но обязательное дополнение, детей завести не успели, и после очередной ссоры с благоверной, закончившейся разводом, Курехин с радостью расстался с веселым семейством, внутренне недоумевая, зачем вообще ему пришло в голову жениться. Позже майор пересмотрел свои взгляды на брак вновь, но это уже совсем другая история. Ведь забыл почти Клавдию Петровну, а тут такое. Руки сработали быстрее головы. Ствол карабина дернулся вверх, прицел встал напротив Хари, и, передернув цевьё, Всеволод на выдохе почти по-снайперски нажал на курок. Башку твари разметало к чертовой бабушке. Лишившись своей основной достопримечательности, та рухнула на пол, пульсируя струей крови из шеи. «Матерь Божья!» — ошалело отступил в сторону Семен, указывая на труп дрожащей рукой. «Что это было?» «Ну, то, что матерь, это еще могу понять. А вот насчет Божья я бы поспорил. Это, похоже, тоже моя фантазия. А впереди еще пара месяцев в Гудермесе до спецоперации по зеленке. Так что держись, Сема». «Я наружу не пойду», — замотал головой Давыдов. «Если это дрожащий палец аналитика вновь указал на чудище цветочки, то что же будет, когда ягодки пойдут?» «Хочу напомнить», — Всеволод осторожно потыкал зверотещу прикладом и, убедившись, что больше она докучать не будет, осторожно выглянул наружу, «что таких вот красав может быть еще много, и все они почти наверняка решат заглянуть на огонек». «Интересно, как она передвигалась?» «Наверное, на руках». Немного отойдя от шока, Семен подошел к остывающей туше. Вверх, как всегда, взяло нездоровое любопытство. Он присел на корточки и начал изучать существо. «Ноги намеренно не развиты. Либо его собрали из запчастей, либо специально выращивали вроде китайских карликов. И кровище-то кровище, будто ведро вылили. А в такую тушу, хоть и здорово, столько не влезет». «Ты пока стой на стреме, а я покопаюсь в хабаре», — решил Всеволод и, всучив Семену карабин, шагнул к сундуку. «Обращаться умеешь?» «А то!» «Ну вот и карауль тогда». «Слушай, Всеволод», — Семен выглянул в унылый, обветшалый от времени коридор и потянул носом сырой воздух. «Значит, версию хмыря из телека берем за рабочую? А куда деваться?» Курехин задержался около трупа монстра, а потом, махнув рукой, шагнул к сундуку. «В нашем настоящем мире такие твари точно не существуют». Содержимое ящика его приятно поразило. Крыса из телевизора играла по-крупному, но и своим жертвам давала шанс на выживание. Простой человек вроде Давыдова не нашел бы применения половине всего, что оказалось в пещере Аладдина, но у старого вояки и мента Курехина просто глаза разбегались. Гранаты 10 штук. Колобашки РПГ-40, уложенные рядком, будто сонные поросята. В свое время верой и правдой служили дедам и отцам в тяжелые времена Второй мировой. Специальных креплений у них не было. Боец, вооруженный таким нехитрым оружием, должен был носить ее, засунув за ремень. Старо, но действенно. Потянет. Патроны от карабина. Их оказалось аж 3 коробки. Пришлись как нельзя кстати, а рядом с ними обнаружились и поясные патронташи. Снаряжать их и носить на манер американских засранцев Всеволод хотел не очень. Но таскать их в хлипких картонных хранилищах тоже было не вариант. Там же обнаружился еще один карабин, который майор тут же зарядил и отложил в сторонку. Кольт М1917 в кобуре вызвал у Всеволода легкий приступ скептицизма. Оружию было лет 100, не меньше, а он выглядел как новый и еще пах заводской смазкой. «Не удивлюсь, если пристрелено», — усмехнулся майор, перекладывая боезапас в лежавшие там же вещмешки. «Обзавидуйся, Джон Уэйн». Последняя находка была особенно примечательна. Два длинных ножа Бауи с удобными ножнами и креплениями-хлястиками, дабы боец мог носить их на бедре и, если нужно, быстро пускать в ход. Две пузатые фляги оказались доверху заполнены медицинским спиртом. Отхлебнув из фляги, Всеволод занюхал происходящее архаичным револьвером и, смахнув выступившие на глазах слезы, с сожалением заметил. «Жратвы не дали». «Что там?» — бледный Семен боязливо оглянулся через плечо, нервно тиская в руках карабин. «Да стволов, хоть и старых, пруд пруди. Боеприпасов к ним в избытке. Карта, кстати». Курехин кинул пухлый конверт в свой вещмешок, решив, что в случае внезапного отступления ему лучше лежать там, чем валяться на полу. Местность на бумаге можно было изучить и позже. «Даже спирта отсыпали, а вот пожрать не оставили. Жлобы». — Ага, — нервно закивал Давыдов. — Так что делать будем, Всеволод? Уходить отсюда надо. Я так и слышу в конце коридора, прямо за углом, какое-то бормотание. — Уходим, — легко согласился майор. — Сейчас экипируемся, мешки за спину и дёру. Только аккуратно, без лишней стрельбы. Береги патроны. — Так их же много. — Запас карман не тянет. — Все разное. Калибр, начинка. Где мы их потом будем брать? А нам, между прочим, тут 2 недели таким вон зверюгам хвосты крутить. Некоторое время ушло на экипировку. Забросив на плечо карабин, Всеволод уселся на подоконник и начал прилаживать к бедру лямки Бауи. Тем же занимался и Семен. Через 10 минут, обвешанные оружием, будто революционные матросы на агитационных плакатах ЦИКа, майоры-аналитик двинулись по коридору. Направление было взято верное, в противоположную сторону от невнятного бормотания. «Огневого контакта избегать», — процедил Курехин сквозь зубы, осторожно ступая по скрипучим доскам пола. «Чего?» — не понял Семен. «Стреляй, говорю». «Поменьше», — печально вздохнул Всеволод, окончательно поняв, что имеет дело с насквозь цивильным человеком. «Морду сразу не высовывай, когда до угла дотопаем. Послушай, понюхай. Тоже с дверьми и оконными проемами. Нас могут увидеть, и начнется». «А что начнется?» — удивился Давыдов. «Да все. Что, по-твоему, тварь от нас хотела?» «Даже не знаю». Семен крепко задумался и замолчал, давая майору время на размышления. «Значит так», — начал он, и тут же, присев на корточки, прислонился к стене, а за ним опустился и Семен с трясущимся подбородком. «Тень за окном появилась внезапно и так же быстро разрослась, заполнив собою весь горизонт. Кто-то огромный, мохнатый и очень горячий медленно пробухал мимо. Тяжел он был неимоверно. Каждый шаг гиганта отдавался дрожью пола и дребезгом стекол в рассохшихся рамах. Разглядывать его абсолютно не хотелось, и уж тем более выяснять, что это конкретно и куда направилось. Тварь была огромная и теплокровная, что не очень вязалось с представлениями Всеволода об эволюции. Подобные колоссы разве что в меловом периоде были, да и те давно вымерли, и, как помнил майор, были сродни ящерицы. А потом пришел страх. Настоящий, невиданный, заставляющий биться сердце так, что, казалось, оно готово было пробить костяную клетку ребер и выскочить наружу. Бум в груди и бух за окном. Наваждение длилось едва ли секунду, но Всеволоду оно показалось вечностью. В какой-то момент он ощутил прикосновение холодного железа к губам, а когда открыл глаза, понял, что готов вынести себе мозги с помощью собственного винчестера. «Тоже мне Курт Кобейн. Я даже на гитаре играть не умею». Майор поспешно отодвинул ствол от лица и перехватил карабин Семена, который вознамерился последовать его примеру, и залепил ему свободной рукой пощечину. Тот моргнул и, кивнув, пополз на четвереньках дальше по коридору. Последние несколько метров до двери преодолели именно так. «Что будем делать дальше?» Давыдов осторожно выглянул из-за косяка. Старая фанерная дверь валялась неподалеку, вся в гаре и в черной копоти. «Чем больше я тут нахожусь, тем больше все это напоминает компьютерную игру». Всеволод закусил губу и, сняв с плеча карабин, снял его с предохранителя. «Да», — согласился аналитик, любуясь жухлой травой у порога, — «что-то в этом есть. Сначала появление, вводный инструктаж, потом схрон с ништяками, дальше пробная миссия, чтобы освоиться с управлением». «Ты, я гляжу, по играм профи», — нервно усмехнулся майор. «А ты по войне», — уверенно кивнул Давыдов. «Видно же, что в менты ты не просто так пошел. Воевал? Довелось. И где? Не твое дело». С минуту сидели молча, каждый переваривая вновь открывшиеся обстоятельства. «Идея есть», — вдруг оживился Курехин. «Не очень понятно, правду ли говорил тот хмырь из телека, но если мы и правда копии, вокруг нас игровая среда, сгенерированная из моего и твоего подсознания, то волей-неволей она должна подчиняться правилам». «Верно», — улыбнулся Семен, — «а значит, не все потеряно. Даже самый неопытный и невезучий игрок может победить самого навороченного босса. Надо только знать, куда ему лупить». «Если есть кого убивать, значит, будет и оружие. Получил ранение, должна быть аптечка. Есть расстояние, найдется и транспорт. И главное, если есть опасные участки, должны быть и укромные уголки, вроде базы, где можно будет перевести дух и хлебнуть из фляжки». Всеволод подполз к дверному проему, высунул голову и огляделся. Метрах в двухстах, рядом с серым двухэтажным зданием с выбитыми окнами, будто инородное тело, неведомо как занесенное в этот мир, стоял, посверкивая полированными боками, «Мерседес Гелендваген». «Бьюсь от заклад, что ключи в замке зажигания». Облизнув вдруг пересохшие губы, Всеволод оглянулся. Местность, в которую они попали, могла находиться где угодно. Серое небо над головой, асфальт в выбоенных и трещинах, перевернутые мусорные контейнеры и длинные приземистые двухэтажные дома, похожие на казармы. Остовы машин, выгоревших или сгнивших от старости, попадались тут и там, тянуло гарью и разложением. Тварей, похожих на давешнюю или других существ, тоже не наблюдалось. Но вот что было странно. Картинка, будто статичная декорация, зависла в странном безмолвии. Ветер не гнал клоки старых газет по мостовой, не щебетали птицы, собачьего лая тоже не было слышно. Все это очень напоминало апокалипсис, если бы не новенький «Мерседес», стоящий неподалеку. «Чисто!» — почему-то перешел на шепот майор. «Карабин с предохранителя сними!» «А где он?» — Курехин вздохнул, отобрал у Семена ствол и снял его с предохранителя. «Так лучше», — покачал он головой. «Но не направляй ствол на меня, понял?» «Да без проблем. Сверимся с картой». И верно. За новыми впечатлениями Курехин и позабыл, что в его вещмешке болтается пухлый конверт. Он сел на пол, развязал тесемки, стягивающие горловину мешка, и выудил оттуда добычу. «Вот». Простенькая, нарисованная на клочке бумаги карта была сложена втрое. «Мы тут». «С чего ты взял?» — Давыдов склонился над картой и тут же понял всю абсурдность своего вопроса. На ней, рядом с жирным крестиком, красовалась надпись «Вы тут», а сбоку была нарисована рожица-смайлик, хитро подмигивающая аналитику. «Смотри, тут все отмечено», — воодушевился майор. «Вот схрон с боеприпасами». Это в двух кварталах к западу. Вот гнездо отмечено черным. Что это такое, я не знаю, но лучше туда не соваться. Вот школа. Она должна быть безопасна. Стоп, а это что? Карта внезапно обрывалась, а под стрелкой, указывающей в пустоту, все тем же мелким убористым почерком, было выведено следующее. Переход на новый уровень испытания. Время прохождения — сутки с момента старта двигателя автомобиля. Новые инструкции и карту найдете на северо-западе в пункте назначения номер 2, площадь Ленина, слева от памятника. Куда сейчас? К школе. Надо проехать буквально пару кварталов по центральной улице. Видишь, как тут все нарисовано? Второстепенные, тонкими линиями, главные — маркером. Двинули. Всеволод убрал карту в мешок, просунул руки в лямки и встал с колен. в ладони приятной тяжестью влёг заряженный карабин. Майор обернулся и, подмигнув аналитику, сделал первый шаг в этот странный мир. Он начал играть по правилам, а, следовательно, принял их. Других вариантов не было.